Я бегу обратно в комнату, дверь распахиваю плечом, оглядываюсь, и сразу понимаю, девушки нет. В узкое окно уходит конец веревки, сплетенная из рубах и штанов, которые я принес ей. Другой конец привязан к ножке стола. Черт, подбегаю к окну, выглядываю. Веревка болтается, уходя вниз, в темноту. Мой консультант уже где-то в лесу. Разворачиваюсь, спотыкаюсь о сумку, которая снова материализовалась у моих ног. Накидываю ее на плечо. Сундук с золотом стоит в углу. Оставляю его, выбегаю. Внизу, хаос. Разбойники грузят на лошадей мешки, оружие, кто-то тушит факелы. Гора уже в седле, кричит что-то своим. Я бегу к лесу, краем глаза следя, чтобы никто не решил нанести удар в спину. Кричит. Гора окликает меня. Останавливаюсь, оборачиваюсь. У него пара свободных лошадей. Садись, едем с нами. Где твоя подружка? Я смотрю на него, потом в сторону леса. Ворон. Преступный мир. Ответы. Или девушка. Деньги. Беззаботная жизнь. Выбор очевиден. Загадки подождут. Она в лес сбежала. Я пойду за ней. Гора хмурится, но не настаивает. Тогда удачи. Не потеряй ее. Если выберемся, встречаемся утром у восточных ворот города. Он разворачивает коня и уезжает. Я бегу в лес. Моя жадность когда-нибудь меня погубит. Глава 7. Лес густой, темный, как чернила. Луны где-то там, за кронами, но их свет почти не пробивается сквозь сплетенные ветви. Я иду медленно, шаг за шагом, пригнувшись, пистолет в руке. Следы девушки клерка едва заметны, оторванный кусок ткани на колючем кусте, мелкий отпечаток ноги в грязи. Она бежала, быстро, но потом след меняется. Я замечаю отпечатки сапог, крупные, глубокие, двое. Они шли рядом с ней, но следов борьбы нет, ни вырванной травы, ни сломанных веток. Она не сопротивлялась, или не успела. Я сжимаю пистолет, двигаюсь дальше, прислушиваясь. Лес живет своей ночной жизнью, где-то скрипит дерево, шуршат листья, пискнула какая-то тварь. Но есть и другие звуки, глухие шаги, шепот, металлический ляск. Я замираю, впереди, между деревьями, мелькает движение. Человек на коне, дозорный, он медленно проезжает, оглядываясь, потом исчезает в темноте. Я жду, через несколько минут слышу голоса. Двое мужчин идут по тропинке, масляные фонари в руках. Они одеты не в городскую стражу, их доспехи крепче, кожаные, с металлическими пластинами. Нагрудники стальные, хорошо подогнанные. На поясе короткие мечи, за спиной арбалеты. Я прижимаюсь к стволу дерева, затаив дыхание. Они проходят в двух шагах, фонари скользят по кустам. Один из них останавливается, вглядывается в темноту. «Что-то видишь?» – спрашивает второй. «Показалось. Они идут дальше. Я выдыхаю. Но тут ветка под ногой хрустит. Оба оборачиваются. Там кто-то есть. Фонарь бьет мне в лицо. Я вскидываю пистолет. Бах, бах. Первый падает, хватаясь за руку. Второй бросается в сторону, выхватывает арбалет. Я прыгаю на него, сбиваю с ног. Мы катимся по земле. Он отбрасывает арбалет, выхватывает кинжал, пытается ударить в лицо. Я уворачиваюсь, хватаю его за запястье, перекручиваю. Клинок падает. Я тяну его собственным весом вниз, бью головой о землю, хватаю оружие и вонзаю ему в горло. Кровь теплая на пальцах. Первый, подстреленный, пытается подняться. Одна пуля попала ему в руку, вторая, в нагрудник, оставив глубокую вмятину, прошла по касательной. Он тянется за арбалетом. Я снова поднимаю оружие. Бах! На этот раз, в голову. Тишина. Быстро обыскиваю тела. Ни документов, ни личных вещей. Только оружие, фляга с водой, небольшой мешочек монет. Но доспехи качественные, обувь, крепкая, прошитая. Это не бандиты, не городская стража. Профессионалы. Зачем им гоняться за бандой грабителей? Я снимаю с одного пояс с кинжалом и ножнами, прихватываю с земли короткий меч, прячу тела в кустах. Лагерь уже близко. Сквозь деревья видны огни, костры, фонари на столбах. Палатки выстроены в ряд, между ними снуют люди. Я подбираюсь ближе, прячусь за стволами, и тут слышу ее голос. Это нелепо, я ничего не знаю. Писклявый, взвинченный, хоть и пытается говорить низким голосом. Девушка-клерк, она где-то в центре лагеря или еще дальше. Я приседаю, достаю телефон, пишу заявку. Прибор ночного видения, СОЛТ 1911 калибра 45 АЦП, с резьбой для крепления дульного устройства, две запасные обоймы, коробка патронов, глушитель хабрид 46, 10 кг петард, зажигалка. Выскакивает новая менюшка. Введите таймер исчезновения предметов. Не надо таймера. Пусть не исчезают даже за пределами видимости. Сумка жужжит. Внутри появляется тяжелый кейс. Открываю. Кольт лежит на черном бархате, матовый, холодный. Рядом, глушитель, обоймы, патроны. Прибор ночного видения, легкий, с регулируемым ремнем. Лесной воздух густой, пропитан запахом хвои и дыма от костров. Я приседаю за кустом, вытаскиваю обоймы из кейса и набиваю патроны. Пальцы двигаются автоматически. Годы службы наемникам не прошли даром. Каждый щелчок затвора, каждый щелчок магазина, привычный ритм. Голос девушки-клерка доносится откуда-то справа, тонкий и пронзительный. Меня похитили, я не имею отношения к этим бандитам. Ничего о них не знаю. Перестаньте. Кто-то отвечает ей грубо, но слов не разобрать. Я надеваю прибор ночного видения, мир вспыхивает зеленым. Деревья, кусты, тропинка, все четко, как днем. Вставляю обойму в цолт, прикручиваю глушитель. Проверяю глоток во второй кобуре еще раз, на всякий случай. Выхожу из кустов, два солдата стоят у края лагеря, спиной ко мне. Один курит трубку, другой что-то бормочет, постукивая пальцами по рукояти меча. Я поднимаю цолт, целюсь. Тьх, первый падает без звука, пуля, в затылок. Второй оборачивается, но не успевает понять, что происходит. Вторая пуля попадает ему в глаз. Он хватается за лицо, но уже падает, судорожно дергаясь. Звук гораздо тише, чем от глока, но все равно заметный. Они смогут понять, где я нахожусь, если захотят. Достаю из сумки большущую связку петард, поджигаю, кидаю в сторону. Я уже иду между палаток, когда петарды начинают взрываться, одна за другой. Хоть какая-то звукомаскировка. Иду дальше. Лагерь, несколько десяток палаток, повозки, ящики и бочки. Слева загон для лошадей, справа дымит кухня. Иду мимо палаток к открытому пространству. Костер. Солдаты кучкуются у огня, трое. Один помешивает что-то в котле, двое других смеются, перебрасываясь монетами. Тьх, тьх, тьх. Три выстрела. Три тела. Достаю из сумки еще одну связку петард, швыряю в угли. Разворачиваюсь и ухожу, пока они не рванули. Через секунду начинается очередная канонада из огня и дыма. Крики, беготня. Кто-то орет. Это магия. Ищите мага, идиоты. Продвигаюсь между палатками, избегая открытых пространств. Где-то впереди, большая палатка, украшенная гербом на флагштоке. Голос девушки доносится откуда-то справа из-за нее, но палатка привлекает мое внимание. Прежде чем я успеваю подойти, палатка вздрагивает, и из нее выходит человек. Высокий, в легком кожаном нагруднике с позолоченными застежками. Похоже, что он тут главный. Что за шум? Его голос резкий, командный. По какому случаю праздник? Он оглядывается, лицо искажено раздражением. Олег, где ты? Черт тебя дери. Доложи обстановку. Никто не отвечает. Я выскакиваю из-за бочки, бросаюсь на него. Мы вместе влетаем в палатку, падаем на ковер. Он крепкий, сильный, но я уже приставляю цолт к его виску. Кто вы такие? Шиплю я. Что тут делаете? Он щурится, глаза блестят в свете лампы. Кто мы такие? Он усмехается. А ты кто такой, чтобы спрашивать, это твой лес, что ли? Его рука молниеносно хватает мое запястье, перекручивает. Боль пронзает до локтя, солт выпадает. Он сбрасывает меня с себя, тянется за кинжалом. Я не даю ему опомниться, выдергиваю глоток из кобуры и стреляю. Ба-ба-бах, три пули, в грудь, в живот. Громко, но со всем грохотом петард вокруг, я надеюсь, что меня не заметит. Он наседает, глаза расширяются, губы шевелятся без звука. Кровь растекается по его камзолу. Я откатываюсь, поднимаюсь на ноги. Осматриваю палатку. Стол, заваленный бумагами. Карты, отчеты, приказы. Не могу прочитать, но понимаю, что это важное. На столе коробочка из темного дерева. Открываю, внутри медальон с гербом. Дракон, обвивающий меч. Похоже на удостоверение. Сметаю все, что вижу на столе, в сумку. Сзади раздаются шаги. Кто-то врывается в палатку. Капитан, что происходит? Я разворачиваюсь, солт уже в руке. Тьх, тьх. Два выстрела. Солдат падает. Разрезаю дальнюю стенку палатки кинжалом и выхожу. Лагерь в панике. Кто-то бежит к костру, кто-то кричит, размахивая оружием. Девушку-клерка по-прежнему нигде не видно. Импровизированная конюшня под навесом. Лошади ржут и бьют копытами, шарахаясь от грохота петард и выстрелов. Их глаза белеют от страха, ноздри раздуваются, а поводья натягиваются так, что кажется, вот-вот лопнут. Я проскальзываю мимо них, пригнувшись, цолт в одной руке, сумка на плече. В воздухе пахнет свежей лесной зеленью, порохом и чем-то кислым, то ли разлитым вином, то ли кровью. Телега стоит чуть в стороне, в тени высоких сосен. Клетка на ней, грубая, деревянная, с железными прутьями. Внутри она, девушка-клерк, только теперь она больше похожа на перепуганного парнишку. Мужская рубаха, слишком широкая для ее хрупких плеч, заправлена в простые штаны. Поверх нее, жилет и куртка, для объема. Волосы, раньше аккуратно собранные в пучок, теперь торчат из-под драной соломенной шляпы во все стороны, как у мальчишки после драки. Даже голос она меняет, низкий, грубоватый, с надрывом. Это недоразумение, кричит она солдатам, цепляясь за прутья. Меня похитили. Мой отец, владелец банка, он заплатит вам вдвое, втрое больше, чем вам обещали за поимку этих ублюдков. Солдаты хохочут, их трое. Один, коренастый, с лицом, будто вырубленным топором, тычет в нее палкой, целясь между прутьев. Она сидит в дальнем углу клетки, там, где до нее не дотянуться. «Ой, да ладно тебе», — хрипит он. «Ты, просто один из этих головорезов. Может, даже тот самый, что сбежал из банка. Зачем командир вообще оставил его?» — бормочет второй, почесывая щетину. «У нас приказ всех разбойников пустить в расход, груз искать, не знаю», — пожимает плечами третий, самый молодой. Он подныривает под телегу снизу, тянется тонкой рукой. Его пальцы уже дотянулись до девушки, и он ловко щипает ее за бок. Она вскрикивает, высоко, почти под девичьи, но тут же сжимает губы и сипит. «Эй, не трогайте!» «Хаем!» Молодой солдат прищуривается. «Парень или девка?» «С виду парень, но ведет себя как девка», усмехается коренастый. «Совсем молоденький», добавляет второй, передразнивая. «Утю-тю!» «Неудивительно, что командир решил его оставить. Такой сладкий, ему такие нравятся. Да и Олег ему уже надоел». Солдаты громко хохочут. Третий солдат прижимается лицом к прутьям, он высовывает язык, словно бы пытаясь дотянуться им до девушки. «Командир уже напился», — шепчет он. «Дождемся, когда уснет, и стянем у него ключи от клетки». «Эта идея», — хрипит коренастый. «Лавкач, иди, попробуй спереть». Третий солдат облизывается, но тут же морщится, услышав новый взрыв петард где-то в лагере, вылезает из-под повозки. «Что за праздник они там устроили? Нам этот шум только на руку», — говорит коренастый и снова тычет палкой в клетку. Девушка отпрыгивает, но прутья не дают ей уйти далеко. И тут третий солдат разворачивается, и нос к носу сталкивается со мной. Я стою, меняя обойму в цолт-е. Металлический щелчок затвора звучит громко, несмотря на грохот вокруг. «А ты кто еще такой?» — хрипит солдат, хватаясь за меч. «Тих, тих». Две пули, в живот, в грудь. Он падает, не успев вытащить клинок. Двое других оборачиваются. Один замирает, глаза расширяются. Целюсь по ногам. «Тих, тих». Второй, коренастый, пускается бежать. «Тих». Пуля догоняет беглеца, впивается ему в спину. Он вскрикивает, падает на колени. Я подхожу, приставляю цолт к его затылку. «Тих». Шлем не спасает. Возвращаюсь к клетке. Добиваю последнего выстрелом в голову. Очень аккуратно, чтобы не повредить шлем. «Тих». Девушка смотрит на меня, скрестив руки. «Опять вы, мерзкое чудовище», фыркает она, но в ее голосе нет прежней злости. «Почти рада видеть. Я как плохая монета», отвечаю я, роясь в сумке. «Всегда возвращаюсь. Достаю пачку бумаг с графиками и недочерченными пентаграммами, карандаш, сую ей через решетку. Вот, надеюсь, ты закончишь расчеты к тому времени, как я тебя до города довезу». Она закатывает глаза. «Как вы мне надоели. Ты мне тоже», говорю я и иду к ближайшему трупу. «Солдат, крупный, доспехи должны мне подойти». Снимаю с него шлем, нагрудник, наплечники. Стягиваю куртку и подшлемник. Переодеваюсь на ходу. Металл холодный, кожа пахнет потом и кровью, но лучше, чем ничего. Вдобавок меньше вопросов у людей. Теперь лошади. Иду к стойлам и срезаю с привязи всех до последней. Отхожу подальше и кидаю зажженные петарды рядом с ними. Возвращаюсь к телеге, забираюсь на козлы. «Держись», бросаю девушке и хлещу лошадей. Сзади грохочут петарды, грохочут копытами лошади, разбегающиеся в разные стороны. Телега дергается, колеса скрипят, выезжаем на дорогу. Она кажется знакомой, вроде бы именно по ней мы ехали к башне из города. Сзади раздаются крики. Кто-то заметил нас. «Стой, Стой, я не останавливаюсь. Тих, тих. Два выстрела в темноту. Крики стихают. Лошади несутся вперед, подбрасывая телегу на ухабах. Девушка в клетке вскрикивает, хватается за прутья. Вы с ума сошли, орет она. Вы нас убьете. Тише, огрызаюсь я. Или хочешь, чтобы тебя оставили тут? Она замолкает, но ее глаза сверкают в темноте. Дорога петляет между деревьями, то ныряя во враги, то взбираясь на холмы. Я подхлестываю лошадей. Почему вы вообще вернулись за мной? Вдруг спрашивает девушка. Я пожимаю плечами. Инвестиции. Что? Ты же специалист по деньгам. Разберешься. Она фыркает, но берет карандаш и бумаги. Заодно вот это мне переведи, говорю я, протягивая ей через решетку бумаги, что стащил со стола офицера наемников. Она берет листы и разглядывает их. На какой язык перевести? Я знаю фарлонский, аглий и язык огненных островов. На наш переведи, говорю я. Тут и так на общем написано. Просто скажи, что там написано. Вы читать не умеете? Не вижу ее лица, но чувствую, что она улыбается. А я сжимаю поводья и смотрю вперед. Столица. Восточные ворота города возвышаются передо мной, массивные, обшитые железом, с резными гербами по бокам. Створки закрыты, не время для въезда, но караул на месте. На парапете, над аркой, двое стражников в латах и с арбалетами за спиной лениво переговариваются, изредка поглядывая вниз. Их тени вытягиваются в свете двух лун, сливаясь с камнем. Зачем я снова здесь? Гора не пришел и вряд ли появится. Разворачивайся и уезжай, говорит мне внутренний голос. Ответ на вопрос, кто сжег красного петуха, явно не в столице. Гор рассказал, что ворон скрывается где-то в другом городе. Но здесь, за этими стенами, живут трое. Граф Марвин, барон Эльрик фон Штауфен и торговец Дарринхолд. Они – коллекционеры. Они могут знать, почему я здесь. Почему именно я? Повозка скрипит под моим весом, когда я подъезжаю ближе. Девушка-клерк, закованная в клетку, ерзает на месте. Она все еще переодета парнем, рубаха на выпуск. Штаны пошире, волосы спрятаны под потрепанной шляпой. Но если приглядеться, слишком хрупкие плечи, слишком тонкие запястья. Сиди тихо, бросаю я через плечо, и не вздумай открывать рот. Она сжимает губы, но в глазах вызов. Стражник у ворот поднимает руку, преграждая путь. Стоп, проезд закрыт до рассвета. Так уже почти рассвет, киваю в сторону горизонта. Горизонт над лесом чуть окрашен золотом. Я протягиваю ему бумагу, гербовую, с печатью, ту самую, что стащила из палатки капитана в лесу. По словам девушки, это лицензия на поимку преступников. «Чертова дюжина», — говорю я, поправляя широкополый шлем, — «везу пленника». Стражник разглядывает документ, потом медальон у меня на поясе, дракон, обвивающий меч. Его лицо расплывается в ухмылке. «А, ваши уже проезжали. Несколько телег, битком набитых ублюдками. Ты, выходит, последний». Я киваю, делая вид, что тороплюсь. Колесо в дороге слетело, вот и задержался. Его напарник подходит ближе, заглядывает в клетку. «И это кто у тебя? Не похож на опасного преступника. Этот как раз самый опасный», — говорю я, хлопая по прутьям. «Из-за него дюжина наших полегла». Стражник морщится, отходит на шаг, на всякий случай. Из караулки вываливается еще один, по виду старший. Рука на рукояти меча, взгляд острый. «Кто это?» кричит он своим. «Капитан чертовой дюжины», отвечает один из стражников. «Привез еще одного грабителя». Старший караула хмыкает, лицо разглаживается. «Отлично, у нас как раз твои люди внутри, празднуют поимку». Он оборачивается, кричит вглубь помещения. «Эй, парни, выходите, ваш капитан тут, я сжимаю поводья, не надо никого звать, я тороплюсь». «Да ладно, минуту потерпи». Старший машет рукой, они тебе обрадуются. Из караулки выходит двое, не стражники, солдаты, одеты так же, как и те, из лагеря в лесу. Кожаные доспехи, арбалеты за спиной, лица раскраснелись от выпивки, но глаза быстро проясняются, когда они видят меня. «А где капитан?» – спрашивает первый, оглядываясь. «Он отправил меня вперед», – говорю я, стараясь звучать уверенно, чтобы доставить пленника. Старший караула разводит руками, смотрит на солдат. «Обознался, значит, ну ладно, идемте дальше пить». Но солдат и не уходит. Второй, коренастый, подходит ближе, вглядывается в мое лицо. «Ты из какой группы?» «Из главной», отвечаю я. «Я новенький». «Из какой главной?» Он хмурится. «Ты кто вообще?» Его взгляд падает на медальон у моего пояса. Откуда у тебя это? Голос становится резким. Что ты с капитаном сделал? Я медленно опускаю руку к кобуре под плащом. Ничего, он жив. Врешь. Солдат вскидывает арбалет. Его напарник тоже. Стражники замерли в нерешительности, но старший караула уже кричит. Тревога. На парапете над воротами появляются еще трое. Арбалеты направлены вниз. Я сжимаю пистолет под плащом, вскидываю руку, но не успеваю выстрелить. Арбалетный болт прибивает мне руку к дощатой спинке тележного сиденья. Еще один с грохотом втыкается в пол между ступней. Я скреплю зубами, пытаясь подавить стон. Еще раз дернешься, и ты труп. Кричит стражник с парапета, и твой приятель в клетке тоже. Я не с ним. Вдруг кричит девушка в клетке, поднимая руки. Он похититель. Меня зовут Астра фон Штарк, мой отец Абенис фон Штарк, владелец банка гильдии. Попался. Глава 8. Каменные стены коридора сжимаются вокруг меня, как челюсти. Каждый шаг дается с трудом. Ноги ватные, голова гудит, словно в нее вбили гвоздь. Кандалы на запястьях звенят, цепляясь за бинты, которыми я кое-как перетянул рану от арбалетного болта. Пальцы правой руки почти не шевелятся, будто чужие. Жабье вино, оставленное клыком, почти закончилось. Оно притупило боль, остановило кровь, но не вернуло сил. Как только окажусь в спокойном месте, нужно заказать у сумки физраствор и капельницу, иначе просто сдохну от потери крови. Сумка. Стражи раз 10 ее у меня отбирали, пока не поняли, что из этого ничего не получится. Каждый раз она исчезала из того места, где ее оставляли, и вновь появлялась у моих ног или даже на плече. Открыть ее и заглянуть внутрь тоже ни у кого из парней не вышло. Теперь сумка висит на спине, а кисти моих рук запрятаны в холщовые мешки, чтобы не мог открыть сумку и достать из нее что-нибудь. Стражи толкают меня в спину, направляя к массивным дубовым дверям. Один из них, здоровенный детина с лицом, напоминающим потрепанный сапог, бросает: «Вот и приехали». Я не отвечаю. Двери распахиваются, и меня вводят в зал суда. Помещение огромное, с высокими сводами, украшенными гербами и фресками, изображающими торжество правосудия. Длинная скамья для подсудимых заполнена людьми в кандалах. В воздухе витает смесь пота, страха и ладана. Последний, видимо, должен скрывать первые два. Глаза сами находят знакомые лица. Мой клерк, Астра. Она сидит в первом ряду, сгорбившись, будто пытаясь стать меньше. Ее фиолетовые глаза опущены, пальцы судорожно сжимают край скамьи. Казалось бы, отец, владелец банка, должен был вытащить ее сразу. Но нет, она от чего-то здесь, в кандалах. Парень со слоновьей кожей, громила из банды горы, сидит через несколько мест, мрачно уставившись в пол. И красавчик, он уже стоит у помоста, где восседает судья, сухопарый старик в черной мантии, с лицом, будто вырезанным из жесткого дерева. Его голос, холодный и методичный, разносится по залу. Незаконная магическая практика, изучение высших аспектов магии без контроля, отсутствие регистрации, участие в вооруженном ограблении, сопротивление аресту. Список длинный. Красавчик, обычно такой самоуверенный, теперь бледен, как мел. Его рыжие волосы слиплись от пота, а пальцы дрожат. Смертная казнь, завершает судья. Красавчик вздрагивает, словно его ударили током. «Ваша честь, я могу помочь». Его голос срывается. «Я знаю места, где прячутся остальные. Имена, я». Приговор окончательный. Судья стучит в небольшой колокол на столе. Следующий. Стражи хватают красавчика за плечи. Он вырывается, озирается, и вдруг его взгляд падает на меня. Горькая ухмылка. «Держись», — кречет, бросает он. «Надеюсь, тебя ждет та же участь». Его уводит. Я сажусь на скамью, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Оно бьется слишком громко, слишком неровно. Один за другим. Преступники сменяют друг друга перед судьей. Старик-вор, изгнание из города. Двое грабителей, каторга. Женщина с лицом, покрытым шрамами, исправительные работы. Никого больше не приговорили к смерти. Пока не наступает очередь Астры. Ее поднимают со скамьи, ведут к помосту. Она шатается, но держится. Встает в круг, выложенный на полу рунами. Круг вспыхивает синим. «Вы маг?» – спрашивает судья. «Да, ваша честь». Ее голос тихий, но четкий. «Какую академию оканчивали?» «Никакую». В зале ропот. «Я планирую поступать в этом году», – быстро добавляет она. «Я выпускница пансиона для одаренных детей Бенелиуса Шваха». Судья хмурится, молотит в колокол. Тишина. Ропот стихает. «Хорошо учились?» – спрашивает судья. Да, какую науку планировали изучать? Магию вероятностей. Судья кивает, делает пометку в бумагах, потом поднимает глаза. Так как вы маг, допрос будет проводиться с использованием детектора силы, чтобы вы не могли повлиять на меня или других членов суда. Вы согласны? Астра нервно глотает, но кивает. Да, ваша честь. На помост выкатывают странный аппарат, набор стеклянных трубок, сосудов с цветными жидкостями, лампочек. Оператор подключает шланг к ее руке. Девушка вскрикивает. Лампы загораются. Все готово, объявляет оператор. Судья складывает руки. Вы знаете, в чем вас обвиняют? Нет, Астра качает головой. Обвинение выдвинул ваш отец, Абенис фон Штарк. Она замирает. Он утверждает, что вы вступили в сговор с преступниками и помогли им ограбить банк. Более того, что вы могли быть организатором. Астра резко поднимает голову. Это ложь. У нас есть показания свидетелей. Судья листает бумаги. Они видели, как вы перемещались по банку вместе с грабителями, подсказывали им, где ключи от хранилища, где архивы. Меня удерживали силой. Ее голос дрожит. Я ничего не делала. Судья смотрит на парня в халате. Детектор молчит, оператор смотрит на лампы. Судья хмурится. Более того, свидетели утверждают, что видели вас с одним из членов банды задолго до ограбления. Кроме того, письма, предоставленные вашим отцом. Нет, Астра сжимает кулаки. Я, ваша честь, я. Приговор, судья перебивает ее. Соучастие в вооруженном ограблении, заговор против попечителя, заговор против города, сопротивление аресту, повлекшие смерть двух и более людей, незаконное использование магии. Список длинный, очень длинный, смертная казнь. Астра падает на колени. Я никогда. Ее голос срывается. Почему он? Почему? Стражи подхватывают ее под руки, уводят. Она не сопротивляется. Кажется, она даже не понимает, что происходит. Я сжимаю кулаки. Только этого не хватало. Графики, которые она начертила, лежат у меня в сумке. Она обозначила курс валют на 2 недели вперед. Через пару дней можно покупать доллары, в следующий четверг продавать. Но что потом? Искать другого мага-предсказателя? Возможно. Если в городе целая кафедра этих самых вероятностей, то и выпускников должна быть куча. Нужно все это хорошенько обдумать. Пока обдумываю, судья успевает отправить на галеры еще пару бедолаг. Следующий. Раздается голос судьи. Стражи хватают меня за плечи. Моя очередь. Меня ведут к столу, и каждый шаг отдается болью в предплечье, куда вонзился арбалетный болт. Кровь уже засохла, но рана пульсирует, будто напоминая. Ты здесь чужой. Судья, высокий, сухопарый мужчина с седыми висками и холодными, как монеты, глазами, поднимает руку, останавливая стражников. Почему подсудимый изранен? Его голос резкий, как удар хлыста. Разве ему не оказали помощь? Один из стражников, коренастый детина с голосом, пахнущим луком, пожимает плечами. Наш лекарь ничего не смог поделать. Раны, по всей видимости, нанесены магическим оружием. Так просто не заживают. Судья изучает меня взглядом, будто разглядывает странное насекомое под стеклом. Вы можете отвечать на вопросы? Да, говорю я, чувствуя, как губы растягиваются в усмешке. Никаких проблем. Меня выводит в центр зала, где на полу выложен рунный круг. Камни вспыхивают ярким светом, как только я ступаю внутрь. Подсудимый, вы маг? Спрашивает судья. Нет, вы обязаны говорить правду, предупреждает он. Я и говорю. Судья хмурится, его пальцы барабанят по столу. Может, это сумка? Предлагаю я, кивая на свою вечную спутницу, висящую за спиной. Судья переводит взгляд на нее, затем на стражу. Почему подсудимый с вещами? Это артефакт, бормочет один из стражников. Прокляты или привязаны договором крови. Их не разлучить. Снимите с меня наручники, говорю я. Я выброшу сумку из круга, и вы сможете проверить меня снова. Судья качает головой. В этом нет необходимости. Он делает знак кому-то из служителей, и через мгновение ко мне подкатывают тот же прибор, что я видел при допросе Астры. Вблизи он выглядит еще более жутко. Трубка, идущая от аппарата, оканчивается длинной иглой. Это детектор магии, объясняет судья. Он не позволит вам накладывать заклинания на членов суда. Техник, тощий паренек в очках-консервах и с трясущимися руками, подходит ко мне, игла блестит в его пальцах. Вы меняете иглы между тестами? Спрашиваю я. Техник смеется. Она очень дорогая, из лириума. Сменных у меня нет, хотя бы продезинфицировали ее. Он снова смеется и всаживает иглу мне в вену. Боль, но не та, что я ожидал. Словно мне ввели что-то наркотическое. Мир на секунду плывет перед глазами, звуки становятся глухими, как под водой. Прибор жужжит, но не включается. Техник крутит какие-то рычажки, хмурится, бьет по корпусу ладонью. «Все в порядке?» – спрашивает судья. Прибор не реагирует на подсудимого, бормочет техник. «Я не могу настроиться на его частоту. Значит, он не маг?» – техник пожимает плечами. «Я не уверен даже, что он – живое существо». В зале раздается шепот. Судья бьет в колокол, требуя тишины. «Это к делу не относится. Отключите его от прибора». Иглу выдергивают, и странное ощущение тут же проходит. Судья берет со стола пергамент, разворачивает его. «Расскажите, как и при каких обстоятельствах вы оказались в банке в день ограбления?» «Я проник туда с бандой грабителей, говорю честно». «С какой целью?» «Чтобы навести кое-какие справки». «Какие именно?» «Я искал людей, коллекционеров». Судья поднимает бровь. «Вы знали, что это незаконно?» «Догадывался». Он кивает, берет другой лист, зачитывает. «Обвиняемый признается в участии в вооруженном ограблении, сопротивлении аресту, повлекшим гибель двух и более человек, а также в незаконном ношении и использовании артефактов на территории города». Пауза. Приговор. Смертная казнь. Я киваю, разворачиваюсь и иду к выходу. Стража, слегка ошалевшая от такой реакции, догоняет меня и для порядка подхватывает под руки. Телега скрипит, подпрыгивая на булыжниках. Я сижу в клетке, прикованный к прутьям толстыми наручниками. Где-то потерялся шлем, он мне нравился, хорошо защищал от местного палящего солнца. Волосы слиплись от пота, а соленый ветер с моря бьет в лицо, смешиваясь с пылью дороги. Старый город – это гнилые зубы, торчащие в небо. Один из стражников сказал, что вся столица из него выросла. Выросла и забыла. Кривые дома с облупившейся штукатуркой, балконы, готовые рухнуть под тяжестью горшков с увядшими цветами. Улицы узкие, как щели между зубами, и также забиты грязью. Жители копошатся в тени, торговцы с тухлой рыбой, нищие с пустыми глазами, женщины в выцветших платьях, выкрикивающие цены проходящим морякам. Все пахнет солью, рыбой и чем-то сладковато-гнилым, то ли испорченные фрукты, то ли незахороненные трупы. Лошади фыркают, телега въезжает в портовый пригород. Здесь еще хуже. Дома срослись друг с другом, как больные органы, крыши покрыты плесенью и птичьим пометом. Над дверями кабаков болтаются вывески с похабными картинками, из-за ставней доносятся пьяные крики и визги. Где-то в переулке дерутся, звон разбитых бутылок, матерная брань, потом глухой удар и тишина, а потом порт. Вдали, в туманной дымке, виден черный остров с отвесными берегами, жуткий и уродливый с несколькими одинокими башнями, поднимающимися над волнами. Ветра тут больше, а значит вони меньше. Он рвет паруса кораблей, застрявших в грязной воде, качает прогнившие причалы. Вода черная, маслянистая, с плавающим мусором и дохлыми крысами. Рыбаки чинят сети, их пальцы шустро двигаются, будто плетут паутину для очередной жертвы. И над всем этим утес, тюрьма. Она врезана в скалу, как клык в десну. Высокие стены из темного камня, покрытые мхом и ржавыми цепями. По углам – башни с узкими бойницами, где мелькают тени часовых. Ворота – черные, с шипами, будто пасть, готовая сомкнуться на каждом, кто осмелится войти. Телега подъезжает к подножию утеса. Дорога идет вверх, вырубленная в скале, узкая и скользкая от вечной сырости. Лошади напрягаются, копыта скребут камень. Я смотрю вверх. Там, за стенами, маячит силуэт виселицы. Пустой, пока. Держись, сволочь, хрипит один из конвоиров, тыча в меня древком алебарды. Скоро будешь любоваться видом с высоты. Телега въезжает в тень высоких стен. Ворота скрипят, открываясь, и нас проглатывает темнота. Тюремная камера пахнет сыростью, потом и чем-то кислым, будто здесь годами выливали прокисшее вино на каменный пол. Стены покрыты плесенью, а в углу плещется лужа, оставленная протекающей трубой. Я вхожу, оглядываюсь по сторонам, пробегая по лицам сидящих. Ни одного знакомого, хотя нет, вижу парочку. Астрый красавчик, этих ни с кем не спутаешь. Хмурится и демонстративно уходит на другую сторону камеры, когда я сажусь в угол, неподалеку от них. Кроме них одни чужаки, ни парня с кожей слона, ни тех, с кем сидели на одной скамье в суде. Меня, судя по всему, засунули в камеру к магам. Смешно, ведь колдовать я точно не умею. Камера каменная, но внутри ее клетка, в ней мы и сидим. До стен не дотянуться сквозь прутья, как и до хрустальных шаров, висящих под потолком по периметру. Какие-то датчики, а может камеры наблюдения, кто их разберет. Я сижу на деревянной лавке, прислонившись спиной к холодным прутьям, и разглядываю графики курса валют. В камере кандалы сняли и теперь ничто не мешает возиться с сумкой. Бумага слегка помята, но цифры и линии все еще четкие. Те самые, что нарисовала Астра, пока я ездил кругами, выискивая дорогу к восточным воротам. Курс скачет вверх-вниз, как мячик, подпрыгивающий по ступенькам. Я вожу пальцем по линиям, пытаясь понять логику. Покупать на спаде, продавать на подъеме, кажется, так говорят. Звучит просто. Но как понять, где настоящий пик? Может, стоит подождать, пока курс не взлетит до небес, или продавать при первом же скачке, пока не просело обратно? Я никогда не торговал на бирже. В армии нас учили стрелять, взрывать и выживать, а не играть в цифры. Но если уж я застрял в этом мире, придется разобраться. Достаю телефон, пишу заявку. Учебник по биржевой торговле для начинающих, что-нибудь, чтобы даже дебил понял. Сумка жужжит, выдавая толстую книгу в мягкой обложке. Трейдинг для чайников. На обложке улыбающийся дядька в галстуке, который явно знает что-то, чего не знаю я. Только открываю первую страницу, как слышу шарканье. Напротив садится старичок, щуплый, с седой бородкой и глазами, будто выцветшими от времени. Его пальцы, тонкие и узловатые, как корни старого дерева, перебирают край моей книги. Вежливо, но уверенно отталкиваю старого хрыча в сторону. «Простите, что это за фолиант?» — спрашивает он, снова присаживаясь и наклоняясь ближе. «Учебник о торговле». Старик хмыкает, тычет пальцем в текст. «На каком языке написано? Никогда такого не видел». Я прикрываю книгу, изучаю его. «А ты много языков знаешь?» «Не меньше сотни», — отвечает он, и в его голосе звучит гордость. «Был архивариусом в университетской библиотеке, нашей, столичной. И как такой ученый мужик в тюрьме оказался?» Старик вздыхает, потирает переносицу. «Внучка заболела черной лихорадкой. Лекарства дорогие, а я использовал запрещенные техники. Создал зелье сам. И за это смертная казнь?» «Нет», — качает головой старик. «Мне дали 5 лет. Жена говорит, что, наверное, на ледяную гиенну отправит». «Ледяную гиенну? Никогда не слышал. Это плавучая тюрьма, для таких как мы», — безучастно вздыхает старик. «Таких как мы, магов-изгоев, тех, кто не подчиняется правилам». Я киваю, возвращаюсь к книге. «А вас за что?» — не унимается он. «Хотел курсы валют просчитать. Ввязался в ограбление банка по глупости». Старик прищуривается. «И как вы их просчитывали?» «Мне маг один прогноз выдал. На 2 недели вперед. Большой специалист в магии прогнозирования и вероятностей. Тоже из университета вашего. Декан, голова, глыба». Лицо старика вдруг становится серьезным. Он отодвигается, будто я только что признался в чем-то ужасном. «Магические вероятности – это не про предсказания, молодой человек. Как это?» «Эта наука изучает потоки маны, силу заклинаний. Вам могут сказать, какое заклинание и в какое время лучше сработает, а какое хуже. Цены на рынке так не предугадать. Все цены гильдия банкиров сама назначает. Они заведуют по торговле здесь, на континенте и на островах. Цену на следующий день они вам предскажут, но только потому, что сами ее на завтра и назначат». Я замираю, чувствуя, как в животе холодеет. «То есть меня обманули?» «Вероятнее всего, да». Я резко поворачиваюсь к другому концу камеры. Астра сидит там, склонившись к красавчику, что-то шепчет. На ее лице легкая улыбка. Вот же я сжимаю кулаки. Графики сминаются в комок и летят обратно в сумку. Туда же учебник. «Всегда знал, что это обман», — бормочу я. «Если связи в гильдии нет, от торговли одни убытки», — понимающе кивает старик. «У меня племянник на этом прогорел». Старик смотрит на меня с сочувствием, но тут раздается лязг замков. Дверь камеры скрипит, и на пороге появляется тюремщик, здоровенный детина с лицом, напоминающим пережаренный бифштекс. «Кречет, или как там тебя?» — хрипит он. «К тебе посетитель». Я медленно поднимаюсь. «Кто, черт возьми, мог прийти ко мне в тюрьму?» «Кто?» — спрашиваю. Тюремщик пожимает плечами. «Откуда мне-то знать?» Он сдвигает решетку, пропуская меня в крошечную клетку, переходное пространство между внутренним и наружным помещением камеры. Запирает меня в ней, затем отворяет наружную, отступает, пропуская меня в коридор. Я иду, чувствуя, как сумка на плече жужжит, будто предупреждая об опасности. Кто бы это ни был, вряд ли он принес хорошие новости. Глава 9. Стражники ведут меня по длинному коридору, их латные перчатки впиваются в мои плечи. Стены здесь выложены из черного камня, отполированного до зеркального блеска, в котором отражаются наши искаженные силуэты. Минуем один зарешеченный тамбур за другим. Замки дверей открываются и закрываются за моей спиной. Воздух отдает чем-то металлическим, будто впереди кузница или склад оружия, он холодный и пахнет сыростью. Но чем дальше мы идем, тем сильнее запах меняется. Теперь это что-то сладковато-гнилое, как перезрелые фрукты, оставленные гнить в подвале. Меня толкают в последнюю дверь в конце коридора. Комната разделена пополам массивной решеткой из темного металла, покрытого узорами, напоминающими сплетенные корни деревьев. На той стороне – трое. Первый – высокий, изысканно одетый мужчина в темно-синем камзоле с серебряной вышивкой. Его лицо – гладкое, будто вырезанное из слоновой кости, без единой морщины или эмоций. Он стоит перед решеткой, скрестив руки за спиной, и смотрит на меня с вежливым безразличием. Второй, мускулистый и крепкий, с рыжей бородой и такой же рыжей взъерошенной шевелюрой, глаза буравят меня из-под низких кустистых бровей. Руки сложены на груди, одет в красную мантию и белые кожаные доспехи, отделанные серебром. На поясе меч и какие-то мешочки. Между ними, за столом из черного дерева, сидит третий. Его фигура скрыта под роскошным плащом из ткани, которая переливается, как крыло жука, то темно-фиолетовый, то глубокой синий. Капюшон натянут так низко, что под ним лишь непроглядная мгла. Лишь два глаза горят в этой тьме, как угли в пепле. Они пристально смотрят на меня, и от этого взгляда по спине бегут мурашки. Я останавливаюсь в шаге от решетки. «Вы хотели меня видеть», — говорю я, оглядывая комнату. «С моей стороны пусто. Ни стула, ни стола, только каменный пол и стены. Кто вы и чего хотите?» Опрятный человек поворачивает голову к сидящему, словно ожидая разрешения. Затем снова смотрит на меня. «Меня зовут Лоренцо», его голос мягкий, почти музыкальный. «Я личный переводчик графа Марвина. Граф желает поговорить с вами, и я буду переводить его слова». Я подхожу ближе к решетке, стараясь разглядеть лицо под капюшоном. Но чем ближе я, тем плотнее кажется тьма, будто там и нет ничего, кроме этих двух горящих глаз. «Так зачем вы пришли?» – спрашиваю я, скрестив руки. Граф начинает говорить. Его голос – это не звук, это ощущение, будто кто-то провел ледяными пальцами по моему позвоночнику, а потом прошептал прямо в мозг. Я слышу слова, но они не складываются в речь, лишь обрывки, щелчки, шипение, что-то древнее, чуждое. Я стискиваю зубы, чтобы не дрогнуть. Лоренцо слушает, потом переводит. «Граф пришел сюда, потому что у вас есть нечто важное, невероятно ценное. Вы и ваши приятели украли это у него, вчера, в банке». Я хмыкаю. «Граф Марвин, имя знакомое, это же тот коллекционер, один из трех, чьи ячейки я разворотил. Деньги, говорю я, понимаю, широко улыбаюсь, но внутри уже напрягаюсь. Простите, но вернуть их не светит, уже потратил, но могу отработать, когда выйду из тюрьмы». Лоренцо переводит. Граф слегка наклоняет голову, и тьма под капюшоном колышется, как живая. Переводчик снова обращается ко мне. «Графа забавляет тяга людей к деньгам, но деньги – далеко не самое ценное в этой жизни. Вы любите их, без них прожить тяжело», – пожимаю я плечами. Граф делает едва заметный жест. Рыжеволосый оживает, наклоняется, достает из-под стола небольшой сундук и ставит его перед решеткой. Открывает. Внутри – пачки долларов. «Граф заметил, что вам нравятся эти древние бумажки», — говорит Лоренцо. «Хотите получить их? Я замираю. Там минимум 50 тысяч. Возможно, 100. Сумка на моем плече слегка жужжит, будто чувствует добычу. «Почему вы называете их древними?» — спрашиваю я, не отрывая глаз от банкнот. «Это деньги из старого мира», — переводит Лоренцо. 10 тысяч лет назад в далекую страну за морем пришел человек, никто не знает, откуда, но он принес с собой эти бумаги. За 10 тысяч лет бумага должна была истлеть. Люди, поклонявшиеся ему, покрыли их защитными заклятиями. Фуэго захлопывает сундук, кладет на него какой-то свиток. Я смотрю на сундук, потом на графа. «И что вы хотите взамен?» Граф медленно поднимается. Его движения плавные, неестественные, будто он не идет, а плывет по воздуху. Он приближается к решетке, и теперь я вижу, под капюшоном нет лица, только бурлящая мгла, и два горящих глаза. Моя вещь, мое сокровище. Его голос звучит в моей голове, обходя уши. Он говорит на моем языке, но слова будто выцарапаны когтями по стеклу. Верни ее, отними, если придется. Убивай, если понадобится. Он указывает пальцем в перчатке на стоящего рядом с ним здоровяка в белых доспехах. Фуэго будет неподалеку. Следить, помогать, если понадобится. Когда найдешь вещь, отдашь ему. Я смотрю на рыжего здоровяка, он не сводит с меня глаз с моего появления в комнате. Киваю ему. Граф осматривает меня с головы до ног. Его взгляд останавливается на сумке, висящей у меня на плече. Интересная зверушка. Я содрогаюсь. Звук его голоса – это не просто речь. Это что-то глубже, древнее. Что-то, что заставляет инстинкты кричать. «Беги!» Липкий ручеек бежит по лицу. Провожу рукой. Кровь. Но я стою на месте. «Вам нравятся деньги старого мира?» – говорит Лоренцо. Пока граф отходит назад, вы получите их в 10 раз больше того, что видите перед собой. Как только граф получит назад вещь, которую у него украли. А что именно мне искать? Спрашиваю я. Поймешь, когда найдешь, отвечает граф и исчезает за дверью, следом за ним выходит рыжий. Свет в комнате становится чуть ярче, едва человек в капюшоне исчезает. Переводчик следует за ними. Эй, окликаю я их, вы забыли сундук. Тот так и стоит у клетки. В шаге от меня, Лоренцо оборачивается, это вам, считайте авансом за услуги, дверь закрывается за ними, я остаюсь один, медленно опускаюсь на корточки, протягиваю руку к сундуку, дергаю замок, заперто, ну разумеется, взгляд скользит к свитку, беру его, разворачиваю, хотя и понимаю, что не умею читать на местном, буквы на листе вспыхивают и, казавшиеся непонятными, каракули, будто бы выцарапанные когтями, обретают очертания понятных мне букв. Договор. Заказчик вручает исполнителю аванс в размере 1000 единиц артефакта 142 по каталогу Трехверхена Маркса за оказание помощи в поиске предмета, украденного у него из ячейки 287 банковского хранилища островной гильдии монетоторговцев. Исполнитель в ответ обязуется оказать всю возможную помощь в поиске. В случае, если предмет не будет найден или если заказчик посчитает необходимым отменить заказ, аванс должен быть возвращен заказчику в полном размере. Если возвращение аванса окажется невозможным, заказчик вправе потребовать от исполнителя компенсацию в размере, соответствующем сумме аванса. Внизу место для подписи. Пишу заявку сумке, достаю ручку, расписываюсь. Подпись исчезает. Что за черт? Пробую снова и снова, тот же результат. Капля крови падает с лица на лист бумаги и ярко вспыхивает, запечатлевшись на листе. Хмыкаю. Смазываю палец кровью с лица, прикладываю к месту подписи. Вспышка, и бланк договора исчезает в воздухе. Замок на сундуке щелкает. Я открываю крышку. Пачки долларов холодные на ощупь, будто их только что вынули из морозилки. 100-долларовые банкноты. Полные пачки. Сумка на моем плече жужжит громче. Я начинаю перебрасывать купюры внутрь. Она заглатывает их жадно, как голодный зверь. «Ну что?» – бормочу я. «Теперь ты довольна?» Сумка отвечает вибрацией. И где-то в глубине, среди шепота и жужжания, мне кажется, я слышу смех. Я проторчал в переговорной пару часов, прежде чем про меня вспомнили. Стражники толкают меня в спину, и я вновь оказываюсь в общей камере. Дверь с грохотом захлопывается за моей спиной, а замок щелкает с таким удовольствием, будто сам наслаждается моментом. Внутри пахнет сыростью, потом и кислятиной. «Когда нас кормить-то будут?» — кричит кто-то из угла. Голос хриплый, злой. «Жрать уже охота». Стражник за дверью фыркает. «Обед уже накрыт в ресторане на первом этаже. Приятного аппетита!» Они хохочут и уходят, оставляя нас в тишине, нарушаемой только урчанием пустых желудков. Я возвращаюсь на скамью рядом со стариком. Он сидит, сгорбившись, его седые волосы слипаются от сырости, а пальцы дрожат, когда он разворачивает потрепанный платок. Внутри кусок хлеба, засохший по краям, но все еще съедобный. Жена передала, бормочет он, разламывая хлеб пополам. Знала, что на пересылке плохо кормит. Он протягивает мне половину. Я беру ее механически, даже не глядя, и начинаю жевать. Хлеб жесткий, но хоть что-то. Мысленно я возвращаюсь к разговору с графом. Его слова, нет, даже не слова, а что-то вроде царапин на стекле моего сознания, до сих пор отдаются в висках. Он хочет свою вещь, не деньги, не драгоценности, что-то другое. То, что Гора унес из хранилища. Гора, он, ключ. Кто сжег красного петуха? Где ворон? Почему я здесь? Все это сходится на нем. Я доедаю хлеб, смотрю на старика. Он медленно жует свою половинку, будто растягивая удовольствие. У меня в животе урчит, этого явно мало. Сегодня мы неплохо заработали, говорю я, хлопая себя по животу. Нужно отпраздновать. Сумка на моем плече жужжит, будто соглашаясь. Достаю телефон, пишу заявку. Две большие пиццы и 6 бутылок пива Балтика. Экран расцвечивается картинками. Пиццы с грибами, пепперони, ветчиной и ананасами. Кто вообще это ест? Выбираю две, одну с мясом, другую с грибами и оливками. Появляется новое окно. Задайте таймер для времени исчезновения. Подпись мелким шрифтом поясняет. Время, через которое предмет исчезнет после выхода из радиуса действия сумки. Выставляю максимальное значение, пусть хоть через сутки пропадают. Если что, я так уже делал, с хлопушками. Сумка жужжит громче. Расстегиваю молнию, внутри две коробки, еще дымящиеся, и запах. Боги. Аромат свежей пиццы заполняет камеру, перебивая все остальные ароматы. 6 бутылок пива, покрытых каплями конденсата, холодные на ощупь. Раскладываю все на полу. Открываю первую коробку, пепперони. Сыр тянется, как надо. Отламываю кусок, откусываю. Вот это да. Даже дома пицца не была такой вкусной. Соус, специи, мясо, все идеально. Оставь мне половину, остальное твое, говорю старику, передавая ему открытую коробку. Он смотрит на меня, как на сумасшедшего, но берет. Я встаю, держа вторую коробку, и направляюсь к Астре и красавчику. Они сидят в углу, прижавшись друг к другу, будто пытаясь согреться. Останавливаюсь перед ними, вынимаю кусок пиццы с грибами и протягиваю девушке. Кусок пиццы в обмен на 15 минут с твоей подружкой. Животное, фыркает она, но глаза ее уже на пицце. Эй, я про рыженькую, ухмыляюсь, указывая на красавчика. Мне нужно с ним поговорить, а ты пока поешь. Она неуверенно берет кусок, я хватаю рыжего за плечо, поднимаю и веду к решетке, подальше от остальных. По дороге оборачиваюсь. Эй, парни, перекус. Швыряю коробку с пиццей на стол в центре камеры. 7 кусков, по одному на каждого. В камере мгновенно начинается давка. Даже те, кто еще минуту назад сидел, уткнувшись в стену, теперь рвутся к столу. Я подталкиваю красавчика к решетке, прижимаю спиной к прутьям. Мне нужно знать, где сейчас Гора. Он хмыкает, пряча глаза. Всем нужно. Ты далеко не первый, кто интересуется. Я ничего не знаю. Отвали. А если я вежливо попрошу? Ну попробуй, скалится он. Тюремная камера теперь пахнет сыростью, потом и кислым пивом, которое я разлил по полу во время драки. Красавчик сидит, прислонившись к стене, и держится за бок, куда я его пнул. Его рыжие волосы слиплись от пота, а лицо искажено гримасой боли. Но в глазах не злость, а скорее усталое понимание. «Так ты говоришь, Гора ушел в лес?» – переспрашиваю я, присаживаясь на корточки перед ним. «Да», – хрипит он, – «они каждую дорогу перекрыли. Не просто городская стража, военные. Откуда? Черт, они солдат нагнали. Мы попытались уйти через болото, но там тоже ждали. Мы еле пробились, не все вышли. А когда вышли из кольца военных, набрели на городскую стражу. Этим мы сами сдались. Городские нас просто арестовать хотели, а не убивать на месте, как те. Гору тоже взяли? Нет, он ушел. За что солдаты хотели вас убить? Не знаю. Но это были необычные стражники. Они не кричали «стой» и не требовали сдаться. Они просто стреляли. Я киваю. Значит, граф Марвин уже тогда начал охоту. А где Гора теперь? Красавчик пожимает плечами. Последний раз я видел его у Черного ручья. Он сказал, что пойдет к ворону. Где этот ворон? Если бы я знал, рыжий усмехается, я бы уже давно не сидел в этой дыре. Я задумываюсь. Все сходится. Гора, ключ. Он знает, кто сжег красного петуха. Он знает, где ворон. И у него есть сундук, который хочет граф. Ладно, говорю я, вставая. Ты идешь со мной. Что? Красавчик моргает. Мы сваливаем отсюда. Сегодня. Ты поможешь мне найти Гору. А как мы выберемся? Он оглядывается на решетку, над которой висят шары, блокирующие магию, на тяжеленную дверь, ведущую из камеры. Это моя забота. Тогда я с вами. Голос раздается сбоку, и я оборачиваюсь. Астра стоит в полуметре от меня, скрестив руки. Ее каштановые волосы торчат из-под шляпы, а фиолетовые глаза горят решимостью. Она все еще притворяется парнем, держится широко, говорит грубовато. Но теперь, когда я знаю правду, вижу все. Хрупкие плечи, тонкую шею, дрожащие пальцы. Еще чего, фыркаю я. Ты мне не нужна, только мешать будешь. Я сделаю для тебя еще предсказаний, говорит она, подходя ближе. Столько, сколько захочешь. Я горько смеюсь. Да брось, мне уже объяснили, что твои предсказания, лажа. Что? Ее глаза расширяются. Кто тебе такое сказал? Один умный и образованный человек. Я указываю на старика Архивариуса, который до сих пор жует пиццу в углу, будто ничего не происходит. Он остро смотрит на старика, потом снова на меня. Ты серьезно? Ты поверил какому-то бродяге? Он архивариус библиотеки в этой вашей академии. Врешь. Она почти кричит. Я с детства бываю в той библиотеке и никогда его не видела. Старик поднимает голову, жует, смотрит на нее пустым взглядом. А ты кто вообще такая? Спрашивает он с набитым ртом. Астра закипает. Я Астер фон Штарк, сын попечителя банка гильдии. А, старик машет рукой. Этих Штарков там как собак. Девушка аж подпрыгивает от злости. Ты, она нам и правда нужна, хрипит красавчик, пытаясь подняться. Она знает, где ключ. Какой еще ключ? Спрашиваю я. Ключ от сундука, который унес Гора, отвечает он, без него не открыть. Взломаем, всего делов, фыркаю я. Это особый сундук. Не взломать, не разбить, не подобрать дубликат не получится. Пытаюсь сообразить, нужен ли этот ключ графу. Мне он про ключ ничего не говорил. Не возьмешь меня с собой, не видать тебе ключа, почти кричит Астра. Все, хватит, обрываю я. Мне нужен только ключ. Отдавай его по-хорошему. Какой ключ? Она делает большие глаза. С собой у меня его нет. Вот когда вытащишь меня отсюда. Астра бледнеет. Я подхожу к ней, хватаю за руку и прижимаю к решетке. Давай без дураков. Если ты спланировала ограбление, ключ ты наверняка держала где-нибудь при себе. Она пытается вырваться, но я крепче вжимаю ее в холодный металл. Одной рукой придерживаю, другой начинаю шарить по ее одежде. Жилет, рубаха, пояс. Под грубой тканью чувствую мягкие изгибы, тепло кожи. Новое тело реагирует мгновенно, кровь приливает, сердце бьется чаще. Черт, я отстраняюсь на секунду, беру себя в руки. Доставай сама, отстань от нее. Красавчик вдруг вскакивает и бросается на меня, вновь набравшись сил. Я отшатываюсь, но он цепляется за плечо. Мы падаем на пол, он сверху, пытается вцепиться в горло. Я бью его коленом в живот, перекатываюсь, сбрасываю. Он отлетает к стене, но тут же снова рвется вперед. Хватит, рычу я, пиная его в грудь. Он падает, хватаясь за ребра, пытается вздохнуть, машет руками, рефлекторно делая какие-то магические пассы. Шары за решеткой гудят, поглощая так и не вырвавшуюся на свободу магию. Астра не теряет времени, она выхватывает из рукава кинжал и прыгает мне на спину. Лезвие колет в бок, не проткнув куртку, царапает шею, но не глубоко, то ли она слабо ударила, то ли просто не хочет убивать, или не решается. Она пытается приставить мне лезвие к горлу. Я хватаю ее за запястье, скидываю на пол, прижимаю. Она вырывается, но я уже сверху, закрываю ее собой от любопытных взглядов остальных заключенных. Ну что, значит, нож-то у тебя был, хмыкаю я, забирая кинжал. Затем расстегиваю ее жилет и рубаху. Она шипит и пытается выцарапать мне глаза. Под слоями одежды, грудь, туго перетянутая тряпичным бинтом. На шее блестит цепочка, концами уходящей вниз, под бинты. Дергаю за цепочку, пытаясь вытащить то, что на ее конце. Мягкие звенья рвутся. Черт, не смей, шипит она, но я уже режу бинты кинжалом. Грудь освобождается, и я срываю с нее цепочку с маленьким серебряным ключом. Вот и все. Я поднимаюсь, подбрасываю ключ в ладони. Астра поспешно запахивает одежду. Лицо ее горит от стыда и злости. Она не плачет, но губы дрожат. Ты животное. Да, да, машу я рукой. Оборачиваюсь к красавчику. Передумаешь, скажешь. Бежим сегодня. Рыжий молчит, сжимая бок. В этот момент лязгает засов, и в камеру входят стражники. Что тут происходит? Один из них оглядывает нас. Ничего, говорю я. Ничего, хрипит красавчик. Астра только шмыгает носом. Стражник смотрит на меня. Пакуй вещи. Кречет. Что случилось? Скоро узнаешь. Я поднимаю с пола бутылку пива, открываю, отхлебываю. Готов. Меня выводит из камеры, ведут по длинному коридору, через новые и новые зарешеченные проходы, охраняемые стражей, вниз по винтовой лестнице, мимо караулки, через пыльный двор, мимо виселицы, и вдруг распахиваются ворота. Морской бриз ударяет в лицо, принося запах мертвой рыбы и человеческих испражнений. «Проваливай», — говорит стражник. «Что?» — гильдия сняла обвинение. «Судья отменил приговор. Ты свободен». Ворота захлопываются за моей спиной. Слышу ворчание стражи за дверью. Богатеи своих всегда от веревки отмажут. Я стою на узкой тропе над обрывом. Внизу — порт, море, корабли. В одной руке — бутылка пива. В другой — ключ от сундука, который мне нужно найти. Глава 10. Два дня. 48 часов бессмысленного блуждания по столице, попыток выудить хоть что-то из грязных переулков, кабаков и подворотен. Два дня, за которые я успел понять одно. Гора, призрак. Его следы ведут в никуда. Никто не видел, никто не слышал. Будто он растворился в воздухе сразу после того, как покинул башню и никогда не появлялся в столице. Хотя, может, люди просто не доверяют чужаку с рожей, перемотанной бинтами. Но у меня есть одна ниточка. Астра. Гора знает, что ключ от сундука был у нее. И если он хочет отдать ей то, что украл у графа Марвина, то рано или поздно появится там, где будет она.